Глава 375. Ночной демон. Наступило время обеда, и Ворден сидел на скамейке в парке, отдыхая и размышляя о том, что происходит в последнее время. Как все, просто чувствовали себя немного не так со всеми. Логан никогда особо не тусовался и большую часть времени пропускал занятия. Он имел привилегию быть VIP-студентом и в основном оставался в своей комнате, так что он это понимал. Что касается девочек, то он тоже не слишком часто общался с ними, но в последнее время он даже не видел Лейлу, и всякий раз, когда он это делал, он замечал, что Сия прилипает к ней, как клей. Ему было неприятно признавать это, но Ворден чувствовал себя немного одиноким. Без Фекса и Питера единственным человеком, с которым он мог бы общаться, был Квин. В последнее время Квин был одержим этой игрой, как сумасшедший. Каждую свободную секунду, которая у них была, он будет проводить, играя в эту игру даже ночью. Это оставило Вордена в полном одиночестве. «Интересно, что я буду делать летом?» – сказал Ворден, глядя в голубое небо. «Я удивлен, что моя семья не связалась со мной по поводу всей этой ситуации с защитой Квина. Может быть, они просто ждут, когда я вернусь и устрою им разнос?» Это не очень хорошо для моего психического здоровья. «Это ты нам говоришь?» – мысленно произнес Раттен. «Не думай о возвращении, даже не упоминай об этом. Ты уже сводишь с ума Сила. Он затыкает уши и катается взад и вперед больше, чем когда-либо. Просто придерживайся того, что делает мальчик. Не забывай, он сирота. Если он останется в школе, просто оставайся с ним. Если тебе действительно скучно, почему бы тебе не присмотреть за Силом и не позволить мне взять все на себя?» Ворден на некоторое время задумался. Иногда ему действительно было жаль Раттена. Он выпускал его только тогда, когда тот был нужен ему для борьбы. Он старался не подпускать его к остальным, но здесь все равно никого не было видно. Сил не слишком беспокоился и просто наслаждался одиночеством в темной комнате. «Прекрасно», – сказал Ворден, а затем позволил Раттену сесть в кресло и взять инициативу на себя. Раттен немедленно поднялся со школьной скамьи и начал осматриваться. Он заметил трех школьниц и направился к ним. На ходу он похлопал одного из учеников по плечу. «Земная способность? Ха, это будет удобно!» Приблизившись к трем девушкам, он заметил свою цель и поднял руку. В то же самое время, когда он сделал это, был сделан очень маленький пень земли. Нога девушки столкнулась с ним, и она упала. Девушка закричала, но в следующее мгновение почувствовала, как кто-то схватил ее обеими руками. «С тобой все в порядке? Ты чуть не упала?» – спросил Раттен. Когда она открыла глаза, то заметила, что ее обнимает белокурый красавец, который был не только с идеальной внешностью, но и джентльменом. Ворден, наблюдавший за происходящим, только качал головой. Две вещи, которые он любит делать – драться и приставать к девушкам. Как только школьный день закончился и Раттен повеселился, они вернулись и вошли в комнату общежития. Они обнаружили, что Квина снова нигде не было видно, предполагая, что он должен быть занят игрой. Он знал, что Квин пытается стать сильнее, прежде чем вампиры нападут. Поэтому он не хотел слишком сильно его беспокоить. Поэтому вместо того, Ворден решил, что он пойдет и совершит визит к Логану. Возможно, ему удастся пролить свет на то, о чем думает Квин. Хотя Квин играл в эту игру большую часть дня, прямо сейчас его там не было. И это было его нынешнее алиби для других, если они знали, где он был. Он ждал захода солнца, а когда оно зашло, решил надеть полный костюм и маску. Использовав теневой плащ, он спрятался в лесу, поджидая мальчиков, которых видел на днях. У хулиганов обычно был определенный распорядок дня и место, которое они выбирали, чтобы делать что-то. Хотя в этой школе это не имело большого значения, так как учителя вообще ничего не делали, и Квин собирался использовать это в своих интересах. Если они ничего не сделают с хулиганами, то даже если он будет бороться с ними, они также не должны заботиться о том, что он сделал. Если в чем-то школа и была хороша, так это в этом. Или, по крайней мере, Куин будет на это надеяться. Наконец послышался смех вчерашних мальчишек. И, как и следовало ожидать, они направились по дорожке к магазину. Затем группа быстро свернула с тропинки и направилась в сторону парка, противоположную тому, где находился Куин. В данный момент Куин прятался в лесу рядом с магазином, так как многие студенты проходили мимо него ночью, входя и выходя из города. С другой стороны было просто гигантское поле, которое в конечном итоге привело к другой части леса. И все же Куину не нужно было двигаться. Даже с такого расстояния он мог видеть все. Затем, когда группа была на самой опушке леса, они наконец остановились, и два мальчика больше не держали руки, обернутые вокруг одного в середине. «Думаю, пришло мое время блистать», — сказал Куин. «Пожалуйста, почему ты так со мной поступаешь?» — сказал мальчик со слезами на глазах. «У меня даже нет денег, чтобы купить то, что мне нужно, потому что ты все время забираешь их у меня. Мы помогаем тебе. Тебе напомнить? Заплатив нам, ты не даешь очень плохим парням добраться до тебя. Так что теперь просто отдай нам деньги, если не хочешь повторения того, что произошло вчера», — заявил один из мальчиков. Билл начал вспоминать, каким подавленным он был вчера. Он действительно ненавидел свою жизнь. Не только в военном училище, но и раньше все казалось ему сущим адом. Он был близок к тому, чтобы сдаться. Он больше не хотел жить. Так было до тех пор, пока вчера к нему не подошел незнакомец. Небольшой взрыв криков и гнева, который он почувствовал, когда сказал, что хочет, чтобы они исчезли, было достаточно, чтобы продержаться еще немного. «Нет», — ответил Билл, — «ты ударишь меня, если я дам тебе то, что ты хочешь, и ты ударишь меня, если я этого не сделаю. По крайней мере, так я смогу сохранить кредиты». «Билл, посмотрим, как быстро ты передумаешь». Студент положил руку на землю. Земля из-под ног поднялась и превратилась в бейсбольную биту в его руке, которая была сделана из твердой грязи. «Лови!» — сказал он и замахнулся прямо в лицо студенту. Но прежде чем он успел дотянуться до ученика, бита разлетелась на куски и упала на землю. Когда Билл открыл глаза, он мог видеть только спину фигуры, но два мальчика впереди немного отступили назад и выглядели так, как будто они смотрели на демона. Два белых зазубренных глаза и маска демона, надетая на лицо. «Пожалуйста, сообщите вашим начальникам, чтобы они пришли сюда завтра. Это избавит меня от необходимости искать их», — сказал Куин. Хотя маска изменила его голос, сделав его более глубоким и угрожающим. Студент, стоявший рядом с ним, в панике топнул ногой, создавая собственную колонну. Она двигалась, как изогнутая змея, направляясь прямо к Куину. Но одним ударом голой руки он разбил колонну вдребезги. Медленно подойдя к ним, он сказал несколько последних слов. «Если ты еще раз прикоснешься к этому мальчику, я скоро вернусь». Ученики, напрягая всю свою волю, отбивались от страха и собирались использовать свои способности. Но ничего не видя, оба вдруг полетели назад по воздуху через поле. Они не могли дышать от удара, и их обед уже выходил обратно. Студенты 4-го уровня потерпели поражение. 40 очков опыта. 40 очков опыта. 1040 из 51200. Но опыта все равно было недостаточно. Он посмотрел на двух студентов вдалеке, которые все еще лежали на земле. Ему было трудно контролировать свою силу, и он действительно собирался сделать немного больше. Глядя на них, он думал о другом варианте получения опыта. Если бы он убил их, как раньше, то получил бы дополнительные 80 очков с них обоих. Впрочем, это было бессмысленно. Это не стоило хлопот из-за такого небольшого количества опыта. Кроме того, не было никакой необходимости стирать их воспоминания, поскольку все было частью плана Куина. На самом деле, Куин надеялся убить двух зайцев одним выстрелом. Во-первых, помогать людям, над которыми постоянно издевались в школе. Возможно, он не мог изменить весь мир, но он мог начать с изменения школы. Вторая причина, как сказали эти ребята, обычно существовала субординация, когда дело касалось групп этих хулиганов, и он надеялся привлечь их внимание. По мере того, как он продвигался вверх по лестнице, он должен был столкнуться с более сильными противниками, которые в конечном итоге дадут ему больше опыта. «Спасибо», – сказал Билл, но в следующую секунду незнакомец полностью исчез, слишком быстро, чтобы он мог расслышать его слова. С этого дня Квин продолжал совершать свои ночные нападения линчевателей. Он будет разведывать потенциальные цели, а затем, когда наступит ночь, он остановит издевательство над жертвами и заработает очки опыта со стороны. Как и ожидалось, его план уже работал хорошо. Первые курсы становились все сильнее и сильнее, и его опыт неуклонно рос. До сих пор самым высоким из тех, с кем сталкивался Квин, был первокурсник 6-го уровня. Даже сражаясь с ним, Квин ни разу не использовал свои способности крови. Он использовал только свою скорость, силу и выносливость. С тем, насколько увеличилась его выносливость, он мог выполнять молниеносный шаг несколько раз, почти избегая всего. Он был просто слишком быстр и силен, чтобы их способности имели хоть какое-то значение. В конце концов, слухи о ночном демоне, который нападает на людей, начали распространяться. Эффект оказался даже лучше, чем он думал. Хулиганы низкого уровня слишком боялись прикасаться к низким уровням из-за страха, что ночной демон придет и нападет на них. Чего Квин не знал, так это того, как сильно это повлияло на всю школу, включая тех, кто был наверху. В настоящее время в кабинете Дюка находились несколько второкурсников. Их было 10, если быть точным, по одному от каждого класса. «Докладывайте», – сказал Дюк. Первый человек в очереди ничего не сказал, потому что нервничал из-за своего ответа. 3000 кредитов, сэр». Внезапно спокойное выражение лица Дюка изменилось. «Ты сказал 3000? 3000?» – крикнул он. «Ты что, взял себе кусок побольше?» «Дело не в этом», – ответил студент 2-го курса. «Это ночной демон. Он мешает нам делать нашу работу». «Ночной демон?» Дюк посмотрел на студента так, словно тот был толстым, и медленно подошел к нему. Мальчик уже дрожал в своих сапогах, но, к счастью, остальные заговорили раньше, чем он успел что-либо сделать. «Сэр, прежде чем вы начнете вымещать злость на нем, я скажу, что у нас у всех одинаковые цифры. Этот ночной демон сильно помешал нашей работе. Все первые курсы его боятся». «Хорошо. Значит, если я избавлюсь от этого ночного демона для вас, ребята, тогда все вернется в норму, верно?» – спросил Дюк, и все кивнули в ответ. «Ладно, давай снимем маску и посмотрим, кем, черт возьми, считает себя этот ночной демон».